Глава шестая. Слезы и отчаяние маленькой Эбби потрясли Карен. Отстраненно сидела она в форде, ничего не чувствуя, словно бестелесный мозг в вакууме. Джо снова заставил завязать глаза. Похоже, машин на трассе почти не было, по крайней мере, свист шин слышался крайне редко. «Ты что, обет молчания дала?» — поинтересовался Хикки. Сквозь тонкий шелк повязки Карен пыталась разглядеть беззвездное ночное небо. «Эй, я с тобой разговариваю». Ненавистный голос доносился, будто сквозь пелену. «Понимаю, ты расстроена, но иначе и быть не могло. Ничего страшного, справишься». «Нет, не уверена». «Ну вот видишь, оказывается, умеешь разговаривать». Чиркнула зажигалка, в салоне запахло дымом. «Повязку можешь снять. Мне лучше в ней». «А мне без нее». Карен развязала шарф. Лампа на приборном щитке светила, словно маяк, борющемуся с волнами кораблю. Подняв глаза, она увидела на цифровом компасе, укрытом между солнцезащитными щитками, букву «В», что означало «Восток». Форд ехал по двухполосной дороге. Так это нужно запомнить. Судя по звукам и скорости, после выезда из Джексона они часа полтора двигались по федеральной автостраде. Значит, остаются два варианта. Они до сих пор на шоссе И-55, которое тянется с севера на юг, или свернули на И-20, пересекающее штат с востока на запад. Получается, если Хикки едет по федеральной, Эбби держат где-то на юге от Джексона, а если по И-20, вариантов побольше. Хотя, раз позволили снять повязку, можно будет оглядеться и выяснить. А еще крайне желательно не ссориться с Хикки. Чем лучше его настроение, тем безопаснее для дочки. Спасибо, что разрешил сделать Эбби укол. Приоткрыв окно, Хикки выпустил сизую струйку дыма. «Вот это мне нравится. Благодарность. Настоящая редкость в наше время. Забытая добродетель». Но ты, похоже, старомодная девушка, умеешь ценить доброту. Выждав секунду, Карен посмотрела налево. Профиль Хикки напоминал изъеденный ветрами булыжник. Тяжелые брови, чуть приплюснутый нос и вызывающе торчащий подбородок. Лицо человека, который способен многое вынести. Да ему, скорее всего, и пришлось. «У нас целая ночь впереди». На секунду, отвернувшись от дороги, Джо заглянул в глаза своей пленнице. «Слушай, зачем собачиться? Давай дружить». Внутренний радар, Карен, переключился на аварийный уровень. «Знаешь, а ты красивая женщина. Волосы рыжие, но не вульгарные. А как же это его... Такой цвет клубничный блондин называют? Вот». «Да и я парень хоть куда, правда?» «Послушай... Не знаю, чем ты занимался в предыдущий раз, но... Детка, я хочу увидеть твой кустик». Глаза Хикки вспыхнули. «Уверен, у тебя он просто загляденье». «Разве похотливые слова могут так сильно напугать?» «Нельзя. Нельзя демонстрировать извергу свой страх, но отказывающаяся подчиняться голосу разума тела инстинктивно прижалась к дверце». «Да и загар что надо», — не унимался Хикки. «Конечно, бассейн-то прямо за домом». Чувствуя, как пылают щеки, женщина смотрела прямо перед собой. «Мне есть что показать тебе, Карен», — не унимался Хикки. «Много нового узнаешь, гарантирую». Она чувствовала, с каждой оставленной без ответа фразой, с каждой остротой Хикки становится наглее и увереннее. «Ну, не стала бы на это рассчитывать», — промурлыкала Карен. «Мой муж в постели хоть куда». «Да что ты!» — самоуверенно рассмеялся Хикки. «Почему-то не представляю старину Уилла жеребцом. Он скорее на теннисиста похож. Этакая серость и посредственность. А вот я в койке не робею. С мужской силой все в порядке». Джо выбросил окурок в окно. «А знаешь анекдот про президента Джонсона? Во время Вьетнамской войны министр обороны Макнамара нахваливает ему Хошимина. Хошимин то, Хошимин сё. Тогда Джонсон расстегивает ширинку, достает своего петушка и спрашивает: «А такой конец у старины Хо есть?» Джо дико заржал. «Прямо посреди гребанного овального кабинета, представляешь? Интересно, а почему мужской конец петушком называют?» «Джонсон ведь проиграл ту войну, верно?» Внезапно Хики перестал смеяться. «Снимай джинсы. Потом неделю рогаткой будешь ходить». В груди застыл ледяной ком. «Думаешь, я шучу? Мы этот номер 5 раз проигрывали, и каждый раз жены оказывали мне маленькую услугу, небольшой бонус идейному вдохновителю операции и величайшему мудрецу на свете. Сегодня никаких бонусов». «Правда?» — рассмеялся Джо. «Да через 30 минут я тебе по самые гланды засажу. Давай снимай джинсы». «Прямо здесь?» «Можно подумать, никогда в машине не трахалась». Карен сидела очень прямо, сделав вид, что не слышала последнего замечания. Покачав головой, Хики взял сотовый и стал набирать номер. «Снимай джинсы, иначе сейчас позвоню, и твоей принцессе не поздоровится». Помедлив еще пару секунд, Карен расстегнула молнию, приподняла бедра, изогнулась и спустила джинсы. «Ну что, доволен?» «Для начала неплохо, продолжай». По груди Карен потекла тонкая струйка пота. Только не в машине. Безысходно опустив глаза, Джо снова начал набирать номер. «Нет». «До сих пор одета», — прищурился Хики. Свернув джинсы, женщина целомудренно прикрыла ими колени, спустила трусики и положила на брюки. Мерзко хихикнув, Хики нажал на красную кнопку, схватил хлопковые трусики и столкнул джинсы на пол. «Да уж, не секреты, Виктори. Это чтобы муж лишний раз не подходил». Карен почувствовала непонятный укол вины. Пока Джо смеялся, она расправила длинный подол рубашки, пытаясь прикрыть обнаженные бедра. Хикки включил лампу над пассажирским сиденьем, и поток желтоватого света озарил тело, сгорающее от стыда женщины. Почему-то вспомнилось детство, когда она играла в прятки с двоюродными братьями. Однажды маленькая Карен спряталась в подвале дома в Форт Ливенуорте и, слыша приближающиеся шаги, отступала все глубже в пораженное плесенью помещение. Куда ни прячься, братья не отставали, и девочка знала, что задумали проказники. Вдали от взрослых, в сырой темноте подвала, они заставят ее играть в ромашку. «Классные ноги», — похвалил Хикки, — «длинные, красивые». «Зачем ты это делаешь?» — спросила женщина, дрожа на сквозняке. Засопев, мучитель потянулся к прикуривателю, вытряхнул из пачки Кэмела сигарету и снова закурил. Сизый дым затуманил лобовое стекло. «А что, разве нужен особый повод?» «Конечно». Словно горячий свет лампы, плотоядный взгляд скользил по коленям. «Ну, за ночь и повод придумаем. Убери рубашку с бедер». Карен хотелось отказаться, но разве тут откажешь? Глубоко дыша, она старалась успокоиться и не обращать внимания на гнусные выпады Хики. «Ты что, со светом в салоне ехать собираешься? Разве это не опасно?» «Честно говоря, меня так и подмывает, но это было бы не слишком умно, правда?» Заскорузлый палец скользнул по изгибу женских бедер. «А вообще-то у нас вся ночь впереди. Так какого черта?» Он выключил свет, и защитная вуаль темноты вновь сомкнулась над Карен. Однако в безопасности она себя не чувствовала, какое там. Хотя в тот момент безопасность была не так важна, по крайней мере, не в общепринятом смысле. Главное сейчас Эбби. Другие матери за детьми в огонь идут, значит, Карен сделает то же самое. Она готова терпеть любые издевательства, только бы спасти дочку от кошмара. Но это не значит, что и о мести думать нельзя. Джо Хики хронически болен высокомерием, а высокомерные мужчины совершают промахи. Ошибется хоть раз, и сам Господь не спасет мерзавца, который заставил страдать Эбби Дженнингс. В сердце теплилась еще одна крохотная надежда. Уилл, где бы он сейчас ни был, тоже думает, как спасти дочку. и думает совсем иначе, чем Карен. На вступительном тесте она набрала на 15% больше и выписку со счета проверяла в 2 раза быстрее. Зато муж обладал совершенно иным мышлением и мастерски им пользовался. С головокружительной быстротой его голова работала не в одном, а сразу в нескольких направлениях. Карен мыслила логически, от начала до конца прорабатывала вариант, критически его оценивала и только потом переходила к следующему. А Уилл за долю секунды успевал сравнить несколько и инстинктивно выбрать лучший. Объяснить, почему он поступил именно так, получалось далеко не всегда, но его внутренний компьютер почти не давал сбоев. Как-то раз супруг признался, объективно его решения не могут считаться верными. Порой важно просто принять решение, какое угодно, а потом своим упорством и целеустремленностью превратить его в верное. «Такое мышление мне сейчас и нужно», — подумала Карен. В тот самый момент Уилл смотрел на телефон в спальне своего люкса. Аппарат только что зазвонил, а Дженнингс, даже отняв у Шерил пистолет, чувствовал себя крайне неуверенно. Стоит девушке пожаловаться мужу, и никакой Вальтер не поможет. Ну а если не давать ей трубку? Хикки заподозрит неладное и отыграется на Эбби. Телефон снова зазвонил. «Ну, умник, что будешь сейчас делать?» — подначила Шерил. Она сидела, прижавшись к передней спинке кровати. «Да пошел ты!» — молча говорили разорванное на груди платье и жуткое созвездие синяков. Уилл бросил пистолет на покрывало, а девушка, ловко его поймав, рассмеялась и взяла трубку. «Уже случилось!» — после недолгого молчания проговорила она. «Док вспылил, набросился на меня и отнял пистолет, совсем как тот парень из Тьюппела. Ну ладно, сейчас». Девушка протянула трубку Уиллу. «Он хочет с тобой поговорить». «Джо?» — неуверенно позвал Дженнингс. «Док, напортачишь еще раз, получишь свою крошку, разделанной на кусочки, размером со спичечный коробок». «Понятно». «Ты ударил мою старушку?» «Да, но я, похоже, не был первым». «Слушай, разве это тебя касается?» — почти тут же парировал Хикки. «Нет». «Не забудь, что я сказал про твою малышку». В трубке послышались длинные гудки. «Но ты ничтожество», — протянула Шерил. «Как школьник, которого дорожный патруль остановил. Сама покорность — настоящий ягненок». «Кажется, ты тоже знаешь толк в покорности, правда?» «Ну, ударит он меня пару раз. Что такого?» — пожала плечами девушка. «Ты сам что, никогда жену не бьешь?» «Да нет». «Хорош врать». Уилл решил не спорить. «Такие синяки парой ударов не поставишь. Это следы регулярного физического насилия». «Неужели вы с женой не ссоритесь?» «Еще как, но до рукоприкладства не доходит». «А вы с Джо что не поделили? При подготовке к похищению разногласия возникли?» «Да ничего подобного, мы не новички». «Ну, может, ты просто устала?» Уилл сделал небольшую паузу, чтобы Шерил подумала над его словами. «Лично мне это представляется именно так. Ты поняла, сколько страданий причиняешь людям, а детям особенно?» Блондинка опустила голову. «Можешь представлять и говорить, что хочешь. Ты же не знаешь, кем я была до того, как меня нашел Джо». «Что?» «Я работала в баре, на трейлерной стоянке. Клиентов мы обслуживали по полной программе». «Хочешь сказать...» «Да, именно». «Как же ты дошла до такого?» «Умник, самый настоящий умник. Знаешь, сколько раз я нечто подобное слышала? Шерил, ты ведь умница и красавица. Как так вышло? Винить тут некого, разве что отчима, но он уже умер. Маме еще хуже приходилось». «Проституция заслуживает куда больше уважения, чем твое нынешнее занятие. А ты когда-нибудь занимался проституцией?» «Нет». «Тогда откуда тебе знать? Когда я вижу продажных девушек в кино, хочется чем-нибудь тяжелым в экран швырнуть, а от красотки вообще тошнит. Помнишь,

ниоткуда и отовсюду одновременно. Как это? Отец был военным. Когда я была маленькая, мы с родителями много переезжали. Моя жена росла точно так же. Все детство на колесах. Не думаю, что точно так же. Наверное, она была дочерью полковника. Да нет, мастер-сержанта. Правда? А мой отец был командиром орудия. По крайней мере, мне так сказали. Похоже, он где-то напортачил, потому что во Вьетнам его так и не отослали. Злобу и недовольство он постоянно срывал на маме, и в конце концов она от него ушла. Мы уехали в ее родной городок, богом забытое место в округе Мэрион. Там маменька и подцепила моего отчима. Голубые глаза стали тусклыми и безжизненными. Мне тогда было 10. Вот уж началась новая жизнь. Мама отчиму быстро надоела, и он стал лезть ко мне. Я пыталась жаловаться, но она и слушать не желала. Очень боялась снова остаться одна. В результате, едва справив 16-й день рождения, я сбежала из дому. «А куда ты поехала?» «Моя подруга поступила в колледж, и вместе с двумя другими девушками я снимала квартиру в Джексоне. Пару недель я болталась с ней, устроилась работать официанткой. Платили мало, так что свою долю аренды я едва наскребала, и соседки по квартире дико злились. Одна из них танцевала в ночном клубе и за ночь зарабатывала по 300. Чистыми, представляешь? Пару раз мы с подругой ходили на нее смотреть. Все оказалось совсем не так, как я думала. То есть некоторые мужчины позволяли себе вольности, но ничего унизительного не было. Девушки полностью контролировали ситуацию, ну или почти полностью, по крайней мере, так выглядело со стороны. И ты стала стриптизершей? Не сразу. Моя подруга забеременела, а ее парень сбежал во флот. Она вернулась домой, в крохотный городишко Мейбери, а ее долю аренды пришлось платить мне. В клуб приняли сразу. «У тебя талант, эмоционально, выразительно, естественно», — нахваливал администратор. «Большинство ночей я зарабатывала по 600, хотя половину приходилось отдавать администрации». «Ну а разве таких денег недостаточно, чтобы со временем найти работу поприличнее?» «Да все не так просто. Видишь ли, стриптиз мало чем отличается от другой ночной работы, как у музыкантов, например. Если весь день спишь, когда с нормальными людьми общаться? Устаешь жутко. Ты когда-нибудь танцевал 8 часов подряд, а в перерывах только пиво и коктейли? К тому же, со временем понимаешь, стриптиз — это не просто движение под музыку. Приватные танцы — еще ничего, но за ними начинаются интимные. Название само говорит за себя. Раз интимное, парню подавай интим. Приходится рукой взводить его через штаны. Главная задача танцовщицы — как следует раззадорить клиента к концу песни. Тогда с готовностью 30-ку еще за один номер выложит, спустить-то надо. 8 часов таких танцев, и нужен стимул, чтобы на следующий день опять на работу выйти. Чтобы по уши в этой грязи не завязнуть. Кокаин. Пухлые губы изогнулись в слабом подобии улыбки, будто улыбалась не девушка, а овладевший ею демон. Да, лекарство от всех бед. Подсев на кокаин, ты попала к ним на крючок. Совсем скоро даже во время танцев начинаешь нюхать, потому что терпеть не получается. Денег практически не видишь. 8 часов стриптиза ежедневно, только чтобы проценты от долга заплатить. И тут объявляются кредиторы и объясняют, основную часть можно отработать. Дополнительные услуги? Минеты в сортире, групповуха на заднем сиденье, трах в мотеле после смены. О, Боже! На нежно-холеном лице голубые глаза старухи. Долго так не протянешь. Танцовщицы ведь тоже люди, док. Матери-одиночки, пытающиеся поднять на ноги детей. Девушки, работающие, чтобы заплатить за колледж. И Джо тебя вытащил? Добродетельный сэр Галахад. Вот кто такой Джо. Однажды заплатил мне за целую ночь, усадил в машину и отвез в Новый Орлеан. В Джентеле У него маленький домик. Джо оббил стены матрасами, заколотил окна и запер меня на ключ. Шерил задрожала, ломка была ужасная. Он убирал блевотину и приносил мне суп. Вот тебе и кошмар. Уилл попытался взглянуть на эту драму глазами Хикки. Он, наверное, рыцарем в блестящих доспехах себя представлял. А девушка, нужно отдать ей должное, умеет быть благодарной. Работая в отделении экстренной помощи, Дженнингс видел 26-летних проституток, которые выглядели на 50. Шерил же была похожа на выпускницу университета Миссисипи, которая вот-вот выскочит замуж. Ну, может, взгляд немного суровый, а так настоящая юная красавица. «Как же ты, черт возьми, начала детей похищать? Для этого тебя спас, сэр Галахад». Так было не всегда, по крайней мере, не сразу. Но без денег никуда, сам понимаешь. Джо несколько раз пытался открыть собственное дело, причем абсолютно законное. Ничего не получилось. Зато моя грация и пластика никуда не делись, и он пристроил меня в клуб в Мэтэйре. Это городок недалеко от Нового Орлеана. Очень хороший клуб. Джо каждый вечер оставался смотреть мои выступления. Ни наркотиков, ни алкоголя. Зарабатывала столько, что поверить трудно. Все говорили, я танцую лучше, чем столичные звезды и модели из пентхауса. Так что некоторое время нас кормил клуб. Неожиданно глаза Шерил вспыхнули, совсем как у Эбби, когда она рассказывала подругам о новых куклах. У меня было 10 разных костюмов, реквизит. Со временем купила Чероки и вместе с клубом объехала полстраны. Техас, Монтана, Колорадо. Боже, это было нечто, но... Блондинка с тоской посмотрела на лежащий на коленях пистолет. Джо начал ревновать. Я так здорово танцевала, что стали поступать интересные предложения. Сниматься в кино, например. Конечно, не на уровне Сандры Баллок, но все-таки в Голливуде. Мягкое порно, примерно как Синемакс крутит. А Джо это раздражало. Он не спешил давать тебе свободу, договорил Дженнингс. Хотел, чтобы ты ему одному принадлежала. Ну да, грустно кивнула девушка. И неужели не могла сбежать? Так ведь я обязана ему, верно? Стольким, что мы только с ним можем понять. Тем, кто помог соскочить с Крэка? Не только, уверяю. Что ты имеешь в виду? Где чертова Колла? Будто в ответ на ее вопрос в дверь постучали. Доля секунды, и Уилл принял поднос из рук молоденькой мексиканки. Щедрые чаевые, табличка... Просьба не беспокоить на ручку замка, и Дженнингс понес напитки в спальню. «Так чем ты обязана, Джо?» — спросил он, наполняя Бакарди с колой, запотевший от льда бокал. Шерил пригубила сладковатую жидкость, сделала еще один глоток. Похоже, пока не допьет, дальше рассказывать не будет. Уилл налил себе чай, добавил сахар и ломтик лимона. По спальне поплыл чарующий аромат бергамота. Выпив ром с колой, блондинка потянулась за добавкой. Уилл снова смешал коктейль, на этот раз покрепче. Глотнул чай и присел на краешек кровати. «Ну, Шерил, чем ты ему обязана?» «Работу, вроде той, что была у меня в Джексоне, просто так не бросишь», — чуть слышно начала девушка. «За мной остался долг, и в клубе хотели, чтобы я его отработала. Когда я начала выступать в Мэтэйре, они об этом узнали и послали двух головорезов. Джо предложил погасить долг, но громилы и слушать не желали. Им приказали вернуть меня в клуб, потому что хозяин неровно ко мне дышал. Как все закончилось? От смеха на белом, испещренном синяками животе появились складки. Джо поладил с громилами. Каким образом? Весьма убедительно. И они оставили тебя в покое? Те двое, да. А что потом? Хозяин подослал еще одного громилу. А с ним чем все кончилось? Блондинка снова пригубила коктейль. Джо лишил его обратного билета. Хочешь сказать, убил? Шерил посмотрела Уиллу в глаза. Да, именно это я хочу сказать. Убил, и очень жестоко, чтобы другим было неповадно. И знаешь, это помогло. Из Джексона